Они плыли вместе. Пространство прелестного аквамарина скрывало их от постороннего глаза, а окружавшие дельфины не мешали. Луиза и Ихтиандр взялись за руки и, не сводя друг с друга глаз, все плыли и плыли. Поднявшись на поверхность, Луиза проговорила: «Ну вот, милый, вот и все. Сейчас мы расстанемся». Неведомо откуда рядом с ними появился белый аппарат, очень похожий на тот, что когда-то видел Ихтиандр у людей из будущего. Бесшумно открылась дверь, и в ее проеме показался Элвин. «Ну вот, я же говорил, что не бывает правил без исключений». Он поцеловал руку Луизе и крепко пожал кисть Ихтиандра. В этот момент появилась Эвелина. Увидев ее, Луиза широко открыла глаза от удивления. Упредив ее вопрос, Эвелина проговорила: «Мы знакомы, не правда ли, дорогая?» Девушка вспомнила ее лицо, так похожее на Гутьерре, и сияющую дорожку в ночном пространстве. Улыбнувшись, она сделала легкий поклон. «Мы рады за тебя, Ихтиандр», — произнесла Эвелина. «Но, как и прежде, очень спешим. Ты не беспокойся за Луизу. Знай, что у нее все будет хорошо», — закончила она. «Прощай, Ихтиандр. Мы желаем тебе и всем людям прошлого счастья», — проговорил Элвин. К Ихтиандру подошла Луиза. Из ее глаз катились слезы. В этот момент Ихтиандр понял, как дорога ему могла бы быть эта едва знакомая девушка. Корабль из будущего растворился так же быстро, как и появился. На душе у Ихтиандра было тяжело. Лидинг старался отвлечь друга, и вскоре это ему удалось. Ихтиандр медленно поплыл в сторону катера, но эта скорость не удовлетворяла его друзей. Лидинг, как в прежние времена, поднырнул под человека, и они понеслись. Карлос Менес спал вместе с остальными. Субмарина стояла здесь же. Ихтиандр проверил приборы, горючее, завел мотор и стал удаляться от подлодки. «Без грибного винта они далеко не уплывут», — подумал он. Через некоторое время спящие, наконец, стали просыпаться. Сначала Менес, затем Сальватор и только потом Гутьерре. Ихтиандр очень коротко рассказал все то, что не могли знать его родные и Карлос. «Жаль, лодку не тронули», — нарушил молчание Менес. «Такие люди просто так не сдаются, и не хотелось бы опять с ними иметь дело». Только он успел проговорить это, как вдруг в той стороне, где находилась подлодка, раздался сильный взрыв. Огромный столб огня взметнулся в воздух. «Ну вот и все», — проговорил Сальватор. «Кто-то из них, вероятно, случайно нажал красную кнопку самоуничтожения. Или он не договорил». А потом они плыли домой. Ихтиандр подробно рассказал о Луизе, и всем стало ясно, кому в большей степени они обязаны своим спасением. Карлос остался в неведении относительно своего состояния, и Сальватор старался оставить это в тайне от него. Место поражения мозга одно, но объем операций у них был разным, анализировал поведение Луизы и Карлоса де Аргенти. Весь путь к острову профессор снова и снова возвращался к тому, что произошло. «Неужели я снова на неверном пути?» — с горечью думал он, и перед глазами вставал образ Луизы. Усталые, но довольные тем, что все злоключения остались позади, люди вернулись на остров. Когда катер причалил к берегу, поселок ответил безмолвием. «Арман, ты здесь?» — громко крикнул Сальватор. Скрипнула дверь одного из домов, и, не разбирая дороги, навстречу им помчался мальчуган. «Мама! Папа! Родненькие мои!» Гутьерре схватил ребенка и крепко прижал к себе. Он долго не слезал с рук матери, одновременно обнимая отца и деда. Потом он освободился от объятий матери и подошел к Менесу. «Дядя, а ты кто?» «Я Карлос Менес, капитан-лейтенант в отставке», — серьезно ответил тот. «Ты что, помогал маме?» «Хотел помочь, дорогой, да не получилось. Немцы хитрее оказались». «А катер разве не твой?» «Мой». «Ну, значит, ты помог». Довольный Карлос улыбнулся и погладил мальчугана. Знакомство состоялось. А где же тетя Луиза? Этот вопрос заставил присутствующих отвести глаза в сторону. Ихтиандр взял сына на руки и проговорил. «Тетя Луиза попросила передать, что любит тебя». И он не мог дальше говорить. Наконец, собравшись, продолжил. «И она вернется. Позже». «Когда?» Арман Вильбоа, вышедший из дома, стоял никем не замеченный, прислушиваясь к разговору друзей. Уловив напряженную паузу, решил, что пора и на себя обратить внимание. Его ковыляющие шаги были услышаны, все обернулись. Сальватор сразу и не узнал друга. Его пышные темные волосы стали совсем седыми. Друзья крепко обнялись.